Глава 10. К Филиппу Тингли я проникся уважением, которое сохраню до конца своих дней. Судите сами. В 7 часов вечера два дюжих сыщика ввели его в кабинет Нира Вульфа. Он обложен врагами со всех сторон. Челюсть распухла, голова наверняка гудит. Ноги подкашиваются. Он прекрасно знает, что я неизмеримо сильнее и скор на расправу. И тем не менее, увидев меня, чтоб мне не сойти с этого места, если вру, он тигром кидается на меня, целя в горло. Эх, с такой бы одержимостью только в бильярд играть. Сыщики вцепились в Филиппа, повиснув у него на боках, как гончие на олене. Я уже был на ногах, но мое вмешательство не понадобилось. «Какого дьявола?» – прорычал Кремер. «У нас личные счеты», – пояснил я. Это я разукрасил ему физиономию, а потом связал. Впрочем, это не имеет отношения. Я снова вскочил. Словно угорь, вывернув свой тщедушный костяк, Филипп выскользнул из цепких лап полицейских и прыгнул вперед. Правда, не ко мне. Азимут чуть сместился. Он нацелился на металлическую коробку, которую держал на коленях Кремер. Филиппу удалось даже схватить ее, прежде чем на него навалились раздосадованные сыщики. Один из них вырвал из рук непоседы коробку, а второй навалился всей тяжестью и придавил его к полу. Я подоспел на помощь, и втроем мы, скрутив мятежника, затолкали его в кресло. Он тяжело дышал, как белый медведь в жаркую погоду, и метал на нас свирепые взгляды, но уже явно выдохся и присмирел. «Может вызвать подмогу?» – съехидничал Кремер. Потом покосился на меня. «Значит, говоришь, это ты его разукрасил. Ну что ж, послушаем, как ты оправдаешься». Я пустился было в объяснение, но меня снова прервал Филипп. На сей раз словесно. Похоже, он только теперь заметил Джадда. «Это вы», — завопил он, — «вы ее украли. Убили его и украли коробку. А подставили меня. Заставили ее сказать, что она приедет ко мне, а сами подослали этого головореза». «Полегче, приятель», — вмешался я. «Джад никуда меня не подсылал и не подошлет. А она к вам приезжала, только вместо вас поговорила со мной». «Но у него коробка». «Замолчи, болван», — раздраженно бросил Джад. «Сам лезешь в петлю». «Хватит», — рявкнул Кремер. «Если... не смейте мне указывать, инспектор». «Приберегите ваши указания для своих клерков. Не нравится? Жалуйтесь адвокатам». «Держите коробку, Фостер». Кремер пристально посмотрел на Филиппа. «Вы ее узнаете?» «Еще бы, она моя!» «Это мы еще посмотрим. Когда и где вы ее видели?» «Я ее увидел, когда...» «Не будь ослом!» — проронил Джад, вступив в разговор. Затем он встал. «Пойдем со мной, я помогу тебе выпутаться. Но рот держи на замке». «Вы опоздали, мистер Джад!» Наконец-то Вульф посчитал, что пора брать бразды правления в свои руки. «Или молчите, или отправляйтесь домой. Вы проиграли». «Я никогда еще не проигрывал». «Ха, на сей раз проиграли. К тому же вы в моем доме. Если посмеете перебить меня, мистер Гудвин с радостью вышвырнет вас вон». Он обратился к Филиппу. «Мистер Тингли, боюсь, что козырная карта не у вас. Коробка в руках полиции. Ее содержимое известно, так что давить на мистера Джада вам больше нечем. К тому же вам самому грозит опасность. Мистер Джад, столь настойчиво призывающий вас держать язык за зубами, сам, тем не менее, оказался весьма словоохотлив. Мы знаем, что вы приходили к нему в понедельник с определенными требованиями. Знаем о копиях бумаг, которые вы ему показывали, о вашем вчерашнем разговоре с Артуром Тингли, и о договоренности, согласно которой вы с мистером Джадом должны были собраться вечером в его конторе». «Ах ты, предатель!» — гаркнул Филипп, злобно глядя на Джада. Вульф возвысил голос. «Нам также известно, что вы там побывали. К зданию вы подошли под дождем в плаще, вошли без 8:20, а через 7 минут вышли. Что вы там видели и что делали?» «Не отвечай ему», — приказал Джад. «Он просто...» «Уймитесь», — презрительно перебил Филипп. Он уныло посмотрел на Вульфа. «Да, я заходил туда и поднялся в контору, и увидел его на полу, мертвого». «Что?» Взорвался Кремер, но Вульф повелительно остановил его. «Я сам. Мистер Тингли, я прошу вас подумать. Возможно, мне известно больше, чем вы думаете. Вы зашли туда в 7:40, верно?» «Да, примерно. И Тингли был мертв?» «Да. А если я представлю доказательство, что в 8 часов он был еще жив?» «Это невозможно. Когда я пришел, он был мертв. Вы видели Эми Данкин?» «Да, она лежала на полу без сознания». «Вы видели там кого-нибудь еще?» «Нет». «По пути из дома или домой заходили ли вы еще куда-нибудь?» «Нет». «Вы находились в здании 7 минут. Что вы делали?» «Я...» Филипп осекся и заерзал в кресле. «Я щупал Эми пульс. Я хотел вытащить ее оттуда, но не посмел. Дышала она ровно, да и пульс был сильный. Тогда я...» Он снова умолк. «Да, и что тогда?» «Я стал искать коробку. Сейф был открыт, но коробки в нем не оказалось. Я посмотрел в других местах, но услышал, как Эми шевельнулась, или мне это почудилось, и я ушел. Я был уверен, что Джад убил его и унес коробку с собой, поэтому не особенно рассчитывал ее отыскать, вот и ушел». Вульф смотрел на него, словно не веря своим глазам. «Вы понимаете, что говорите?» — спросил он. — У вас с мозгами все в порядке? — Да, не волнуйтесь. — Вздор. Вы сами раньше выкрали коробку, и она была у вас. Как вы могли в таком случае искать ее в сейфе? — Не было у меня коробки. — Бросьте, или вы нас за дураков принимаете. Я имел в виду, что в тот день коробки у меня уже не было. Он пришел ко мне, отыскал ее и унес с собой. — Кто? Когда? «Мой сводный брат, Артур Тингли. Вчера днем он побывал у меня дома, не знаю, как ему удалось проникнуть внутрь, и забрал ее». «Вот, значит, — подумал я, — куда спешил старина Тингли, когда я пришел расспрашивать его насчет хинина». «Откуда вы это знаете?» — спросил Вульф. «Он сам мне сказал. Вчера днем коробка находилась у него в сейфе». «Вы хотите сказать, что вчера в 5 часов дня коробка была в сейфе, который стоит у Тингли в кабинете?» «Да». «А когда вы вернулись?» 2:40 спустя она исчезла». «Да». Джад умыкнул ее. «Если этот мерзавец надеется, что это ему сойдет с рук...» «Успокойтесь, пожалуйста», — недовольно процедил Вульф и закрыл глаза. Мы почтительно замолчали. Губы Вульфа стали поочередно втягиваться и выпячиваться. Джад открыл было рот, но Кремер шикнул на него. Инспектор не хуже меня знал, что означает поведение Вульфа. Когда глаза Вульфа открылись, они смотрели не на Джада или Филиппа, а на меня. «В котором часу?» – спросил он. «Вчера начался дождь». «7 вечера», – сказал я. «Ровно в 7? «Может быть, чуть позже. Ненамного. А до этого даже не моросил?» «Нет». «Хорошо». Он наставил палец на сержанта Фостера. «Отдайте мне коробку». Фостер повиновался. Вульф посмотрел на Филиппа Тингли. «Когда вы выкрали ее из сейфа, ключа у вас не было. Вам пришлось ее взломать?» «Нет», — покачал головой Филипп. «Я ее не взламывал. Но крышка покорежена и дужки повреждены. Я тут ни при чем. Я ее не ломал. Джад, небось, постарался. Я отнес ее к слесарю и сказал, что потерял ключ, а он изготовил для меня отмычку». «Значит, вчера днем она была заперта?» «Да». «Хорошо». Вульф казался довольным. «Что ж, тогда мне все ясно. Давайте посмотрим». Он крепко сжал коробку пальцами и энергично потряс ее. Судя по всему, он к чему-то прислушивался, но мы слышали только, как стучали пинетки о металлические стенки. Вульф с довольным видом кивнул. «Замечательно», — провозгласил он. «Чушь собачья», — буркнул Кремер. «Вы так полагаете? В один прекрасный день, мистер Кремер?» «Впрочем, нет, никогда. Я бы хотел поговорить с вами и Арчи. Могут ваши люди припроводить этих джентльменов в гостиную?» Когда звуконепроницаемая дверь отделила нас от Джада с Филиппом, Кремер с угрожающим видом надвинулся на Вульфа. «Послушайте», — начал он. «Нет», — отрезал Вульф. «Достаточно того, что я терплю ваше присутствие в своем доме. Надо же ворваться ко мне с ордером на арест и увести моего гостя. Я хочу знать, что именно взяли ваши люди из конторы мистера Тингли. Но если Джад...» «Нет, если хотите, можете их забрать. Но тогда я действую дальше в одиночку». «Вы знаете, кто убил Тингли?» «Разумеется, но мне кое-что нужно знать. Итак, что было взято из конторы мистера Тингли?» Кремер испустил тяжкий вздох. «Черт бы вас побрал! Труп! Два окровавленных полотенца, нож с гирей, 5 маленьких баночек с чем-то съедобным, которые нашли в ящике стола Тингли. Мы исследовали содержимое, но хинина не обнаружили. Нам сказали, что это обычные пробные образцы». «И все?» «Да». «А других баночек с образцами вы не нашли?» «Нет». «Значит, они остались там. Должны были остаться. Наверное». «Арчи, отправляйся туда и разыщи их. Принеси их сюда. Мистер Кремер свяжется со своими людьми, которые там дежурят, и даст команду оказать содействие». «Ха!» — выпалил Кремер. «Держите карман шире». «Придется». «Что касается меня, — вступил в разговор я, — то я, конечно, маг и чародей по части поисков, но у меня получается лучше, когда я знаю, что именно ищу». «Чем я вчера плевался за обедом?» «А, вот вы о чем. Окей». Я испарился. Езды мне до конторы Тингли было 3 минуты, но я решил, что Вульф потратит больше времени на уговоры Кремера и заехал на такси за нашим родстером на Восточную 29-ю улицу, а уже оттуда покатил на нем. Дверь на сей раз была заперта, и я уже собрался было забарабанить, когда изнутри послышались шаги. На пороге возник внушительного вида субъект. «Ты Гудвин?» – спросил он, глядя на меня сверху вниз. «Я мистер Гудвин. Старая госпожа Кремер просила...» «Угу, я уже наслышан о твоих выходках. Заходи». Я зашел в обшарпанный вестибюль и сбежал вверх по ступенькам. В кабинете Тингли за столом убитого, заваленным газетами, восседал тонкогубый субъект с круглой физиономией. «Вы, ребята, должны мне помогать», — предупредил я. «Пожалуйста», — ухмыльнулся круглолицый, — «заодно поразомнемся. Но Боуэн здесь искал. Если вы думаете, что после Боуэна можно найти хоть самую завалящую пуговицу, я вам верю, старина», — осклабился я. «Боуэн в своем деле, конечно, дока, но ему недостает тонкости. По части возни с лупой и штангенциркулем его не переплюнуть, но он следует предписаниям там, где нужно пораскинуть мозгами. Например, если он осматривал этот стол, то можно поставить 100 против одного, что он обшарил все до последнего дюйма. Но вот в эту шляпу он наверняка не заглядывал». Я указал на шляпу Тингли, которая все еще висела на крючке. «Ведь в инструкциях не сказано, как обыскивать шляпу. Ты просто берешь ее и заглядываешь внутрь». «Гениально!» – развел руками тонкогубый. «Может, еще чему научите?» «С удовольствием!» – я шагнул вперед. «Вы спросите, а с какой стати Тингли станет прятать что-либо в шляпу?» «Отвечу, это самое логичное место. Он собирается взять эту штуку домой, но хочет пока припрятать ее от не в меру любопытных приятелей, которые могут шарить по ящикам и другим очевидным местам. Он был человек необычный, как и я». Я протянул руку и сдернул шляпу с крючка. В шляпе лежала баночка. Что ж, я был с лихвой вознагражден за все проколы, которые допустил за последние годы. Ничего подобного никогда уже не повторится. Я настолько остолбенел, что едва не выронил баночку, подхватив ее в последнюю секунду. Баночка как баночка, ничем не отличавшаяся от остальных, в каких держали образцы. Полная на 2/3 и с этикеткой, на которой карандашом было написано 11-14-И. «Вот видите», — сказал я, пытаясь скрыть торжество, — «все дело только в мозгах». Сыщики вытаращились на меня, утратив дар речи от изумления. Я вытащил из кармана перочинный ножик, раскрыл баночку, ковырнул вязкую массу и поднес кончик лезвия к губам. Я чуть не подпрыгнул, столь восхитительным оказался вкус. Хина без примеси. Я сплюнул. «Вас, ребята, повысят за это дело в звании», — великодушно посулил я. «И жалование прибавят, а заодно и месяц отпуска дадут». С этими словами я отчалил. Представляете, я даже не снимал пальто и шляпу.